Явление шестое. Вдруг южный ураган еще с большей силой налетает внезапно на дуб с противоположной стороны. Южный ураган. Я тайна большая, храню, разрушая. Дуб дрожит, мечется, стонет. Дуб стоял 100 лет, пришла кончина, спасения нет, прощай, долина. Наклоняется и рушится с грохотом на долину, выворотив вокруг себя землю и обнажив свои могучие вековые корни. Поэт также свалился вместе с дубом на землю, но в сторону от ствола и ветвей. Петля на его шее ослабевает и мало-помалу начинает расширяться. Одна из ветвей дуба придавила полевую мышь, пробегавшую в минуту его падения. Сова, испуганная шумом, поднялась с кочки и улетела, утопая в темноте. Южный ураган. «Нет силы меры, нет вечных уз, в мои пещеры обратно мчусь». Дует обратно на юг и исчезает. Опять затишье.